но люди из дорожного патруля штата днем и ночью охраняли мотель и все, что было внутри. Это оживление докатилось даже до магазина Лумиса, и Боб Саммерсфилд отметил серьезный приток покупателей. Конечно же, каждый хотел поговорить с Сэмом, но он большую часть недели проводил в Форт-Уэрте с Лайлой и в госпитале штата, где трое психиатров наблюдали за Норманом Бейтсом. Прошло почти 10 дней, прежде чем Сэм смог услышать из уст доктора Николаса Стейнера, официально уполномоченного давать заключение о состоянии здоровья пациента, связанное объяснение. Сэм рассказал об этом разговоре Лайле, когда они сидели в гостинице Фервейла, куда девушка приехала из Форт-Уэрта на следующий уикенд. Сначала он старался опускать неприятные детали, но Лайла настояла на том, чтобы Сэм рассказал все в подробностях. «Скорее всего, мы так никогда и не узнаем точно, как все это произошло», — объявил Сэм. «Сам доктор Стейнер сказал мне, что все это более-менее правдоподобные предположения. Они сначала все время пичкали Бейтса снотворными и успокоительными, но даже когда он вышел из состояния шока, невозможно было заставить его по-настоящему разговориться. Стейнер утверждает, что он сумел войти в доверие к Бейтсу, так что тот делился с ним больше, чем с остальными. Однако в последние несколько дней его сознание крайне затемнено. Многое из того, что говорил доктор насчет какой-то фуги, катексиса, травмы, до меня пропуск не дошло. Ну вот что удалось выяснить доктору. Все это началось еще в раннем детстве, задолго до смерти матери Бейтса. Конечно, они с мамой были очень близки, как видно, она подавляла его. Существовало там что-то еще в их отношениях или нет, доктор Стейнер сказать не может. Он почти уверен, что Норман был скрытым трансвеститом задолго до смерти миссис Бейтс. Вы знаете, кто такой трансвестит? Лайла кивнула. Человек, который любит одеваться в одежду противоположного пола, правильно. Но, судя по объяснениям Стейнера, дело этим не ограничивается. Трансвеститы не обязательно являются гомосексуалистами, но постоянно представляют себя существами другого пола. С одной стороны, Норман хотел быть таким, как мать, а с другой, чтобы мать стала частью его личности. Сэм зажег сигарету. Опустим школьные годы и период, когда его по состоянию здоровья не взяли в армию. Но именно после этого, когда ему примерно было 19 лет, мать, очевидно, твердо решила, что Норман не сделает и шагу без ее ведома. Может, она намеренно не давала ему развиваться из мальчика в нормального мужчину. Мы так никогда не узнаем, какова ее доля вины в том, что с ним случилось. Скорее всего, он тогда и начал увлекаться оккультизмом и тому подобными вещами. И именно в это время на горизонте появился некий Джо Консидайн. Стейнер так и не смог заставить Нормана рассказать больше о Джо Консидайне. Даже сегодня, 20 с лишним лет спустя, он все еще настолько ненавидит этого человека, что одно его имя приводит Бейтса в ярость. Но Стейнер потолковал с шерифом, просмотрел подшивку газет того времени и считает, что составил достаточно ясную картину происшедшего. Консидайну было около 40, когда он познакомился с миссис Бейтс. Ей было 39. По-моему, она была не очень-то привлекательной. Тощая уж вся седая, но после бегства супруга владела довольно большим участком земли с домом, который был оформлен на ее имя. И все эти годы участок приносил ей неплохой доход. И хотя приходилось платить немалую сумму людям, которые там работали для нее, она жила вполне зажиточно. Консидайн начал ухаживать за ним. Это было не так-то просто. Насколько я понял, миссис Бейтс ненавидела мужчин с тех пор, как муж оставил ее с ребенком на руках. Вот, кстати, одна из причин, почему она так обращалась с Норманом, по мнению доктора Стейнера. Но я отвлекся. Так вот, насчет Консидайна. В конце концов, ему удалось склонить мать Бейтса к женитьбе. Это была его идея. Продать ферму и на вырученные деньги построить мотель. В те времена там проходило единственное шоссе, так что можно было рассчитывать на неплохой заработок. Судя по всему, Норман против этой идеи не возражал. Все прошло без сучка и без задоринки, и первые 3 месяца они с матерью управляли новым хозяйством вместе. Вот тогда-то мать и объявила ему, что выходит замуж за Консидайна. — И это заставило его свихнуться? — спросила Лайла. Сэм сунул окурок в пепельницу. — Так может было не смотреть на нее, отвечая на вопрос. — Не только это, как выяснил доктор Стайнер. Кажется, она объявила о своем замужестве при довольно неприятных обстоятельствах. После того, как Норман застал ее с Консидайном в спальне на втором этаже. Испытал он шок от увиденного сразу или спустя какое-то время, чтобы все осмыслить, это неизвестно. Известно так, что произошло в результате. Норман отравил свою мать и Консидайна стрихнином. Добыл какой-то крысиный яд, положил его в кофе и подал им. Наверное, он ждал до тех пор, пока они не решили отпраздновать все вместе предстоявшую свадьбу. Так или иначе, стол был уставлен всякими яствами, а в кофе добавлен бренди. Это позволило отбить привкус яда. «Ужасно!» — Лайла содрогнулась. «Судя по тому, что мне рассказали, все было действительно ужасно. Насколько я знаю, отравление стрихнином вызывает судороги, но жертва остается в полном сознании до самой смерти. Смерть обычно наступает из-за удушья, когда затвердевают грудные мускулы. Норман наблюдал за их агонией. Его рассудок не мог перенести этого». По мнению доктора Стейнера, изменения в его сознании произошли в тот момент, когда он писал предсмертную записку. Конечно, он заранее придумал текст такой записки. Норман прекрасно умел подделывать почерк матери. Даже придумал причину самоубийства. Что-то насчет беременности и невозможности выйти за Консидайна, потому что у того уже была семья на западном побережье, где он жил под другим именем. Стейнер говорит, что самый стиль записки должен был насторожить любого внимательного человека. Но никто ничего не заметил. Никто не заметил, что произошло с самим Норманом после того, как он оставил записку и вызвал шерифа. Тогда все видели лишь одно. У парня истерика от шока и перенапряжения. Вот чего никто не мог увидеть. Пока Норман писал эту бумагу, он изменился. И когда уж все было сделано, он не мог пережить потери матери. Он хотел, чтобы она вернулась. И вот когда Норман Бейтс вводил буквы ее почерком, писал записку, адресованную Норману Бейтсу, он в буквальном смысле изменил самому себе. Он или какая-то его часть стала его матерью. Доктор Стейнер говорит, что такие случаи вовсе не так уж и редки. Особенно, если имеется изначально нестабильная личность наподобие Нормана. А горе, которое он испытал при виде мертвой матери, было чем-то вроде последней капли. Его скорбь была так безутешна, что никому и в голову не пришло сомневаться в достоверности истории с самоубийством. Так что и Консидайн, и мать Бейтса покоились на кладбище задолго до того, как Норман вышел из лечебницы. — И он, как только вышел, сразу выкопал ее из могилы? — спросила Лайла. — Да, очевидно, он сделал это самое большее через несколько месяцев после возвращения. Он давно увлекался изготовлением чучел и знал, что надо делать. — Но я не понимаю, если Бейтс думал, что он его мать, как тогда? — Все не так-то просто. По мнению Стейнера, Бейтс к тому времени не просто раздвоился, у него было по меньшей мере три ипостаси. Во-первых, Норман — маленький мальчик, который жить не мог без любимой мамы и ненавидел каждого, кто становился между ними. Потом Норма — мать, которая должна была вечно жить рядом с Норманом. Третий можно звать нормальным. Это взрослый мужчина Норман Бейтс, которому приходилось вести жизнь обычного человека и скрывать от мира существование двух других личностей. Конечно, эти трое не были самостоятельными личностями. Они переплетались, и каждая содержала в себе какие-то элементы другой. Доктор Стейнер назвал такую ситуацию нечестивой троицей. Но все же взрослый Норман достаточно надежно контролировал ситуацию, и Бейтс смог выйти из больницы. Он вернулся к себе и стал управлять мотелем. Вот когда он впервые ощутил напряжение, лишившее его покоя. Взрослого Бейтса в первую очередь угнетало сознание того, что матери больше нет, и он виновен в ее смерти.